Первый самостоятельный полет молодого учлета состоял всего из двух кругов над аэродромом. Первый – проход над летным полем, после второго следовала посадка. Приземлившись точно в районе буквы «Т», У-2 заруливал на стоянку. Учлет выключал двигатель, покидал кабину и докладывал о выполнении программы полета своему летчику-инструктору. Тот поздравлял подопечного и принимал от него в дар пачку папирос. И только после этого новоявленный пилот попадал в объятия товарищей, таких же учлетов, как и он сам. Следуя данной традиции, сияющий Михаил расстегнул привязанные ремни, выпрыгнул из кабины самолета, шагнул навстречу подходившему Мухамеджанову и лихо доложил. «Товарищ летчик-инструктор, учлет Девятаев программу первого самостоятельного полета выполнил полностью. Замечаний к работе матчасти нет». «Молодец», — пожал тот Михаилу руку. «Посадку выполнил на отлично». Девятаев выудил из кармана коробку папирос. «Это вам! Закуривайте!» И тут же оказался в окружении ребят из летного звена. Отовсюду сыпались поздравления. Каждый хотел похлопать по плечу, пожать руку, пожелать чистого неба. Когда стихли поздравления, товарищи разошлись по своим делам, Девятаев задержался у штабной палатки и, глубоко вздохнув, поглядел в чистое небо. «Нет». Со счастливой улыбкой покачал он головой. «Работа на реке — дело хорошее и нужное, но я хочу летать».